Матерь Агни-йоги. Чтобы понять мощь будущего, надо погрузиться в него. Владыки творят будущим. Мы творим будущим. Будущим творит человек, хотя и не понимает психотехники этого творчества. Все, что делает или намеревается сделать человек, осуществляется через будущее. Правда, порою ничтожно оно и обнимает собою малые вещи и малые свершения. Но ведь дело не в величине, но в принципе. Рычаг может быть любой величины, когда вопрос касается сферы психодуховной. Рычагом будущего можно поднять то, что чего нельзя поднять, то есть осуществить, рычагом настоящего. Ибо само настоящее слишком уж коротко во времени, тогда как размеры будущего беспредельны. Это следует помнить тем, кто в руки берет рычаги будущего. Насколько же сильнее становится человек, осознавший силу творческой мощи будущего, сколько великих побед было достигнуто применением этого принципа. Нас нет. Мы ушли с плана земного, посеявши в сфере будущих нахождений человечества огненное зерна творящих причин. Те, кто с нами, живут в этом будущем, живут не отделяясь от нас в сознании и зная, что придет время великой жатвы, когда вместе с нами также неотделимо от нас, как и ныне, пожнут они всходы огненных наших посевов.